Если соль образована катионом неактивного металла, в ряду напряжений за водородом электродный потенциал больше 0 вольт, то на катоде выделяется сам металл, а разряд катионов водорода не происходит. Уравнение электродного процесса будет выглядеть так. Купрум 2+, плюс 2 электрона, выделяется сам металл, медь.